«Спасибо, вежливо благодарю спутницу вслух. Не парься, мне ментал не страшен, потому что расовый бонус, добавляю про себя из-за проснувшейся нетрезвой говорливости. Так что ты об этом думаешь?» С хищной улыбкой напоминает третий инквизитор, ментальными потугами явно присоединяясь ко второму. «Дим». Герцогиня вскидывается по второму кругу. «Уже понял», отмахиваюсь безмятежно. «Еще один». «Ты так спокоен», зябко передергивает плечами Елена, придвигаясь ко мне поближе. «Хотя маг этого профиля из нас я, а нам любое море по колено, а нам любые горы по плечо», весело напеваю в ответ. «А ведь на вид, идиот идиотом», задумчиво констатирует первый поп. «Ржевский, скажи уже хоть что-нибудь, а что вам говорить, если вы в пятом классе основы права прогуляли?» Пожимаю плечами. «Вам разбор ошибок сделать, или сразу ко второму этапу перейдем?» «Что за второй этап?» Осторожно интересуется тезка, вернувшийся после непродолжительного полета за стол. «Неконструктивное рукоприкладство же», пожимаю плечами второй раз. «Обычно если до кого по-хорошему через слова не доходит, через руки появляется шанс, или через ноги, как пойдет. А какие ошибки видите лично вы?» С интересом подает голос судья. «Во-первых, закон обратной силы не имеет. Это такой же столб юстиции, как и презумпция невиновности. Во-вторых, издание закона – процедура посложнее намазывания бутерброда. Поворачиваюсь к посетителям. Источники власти и легитимность власти – слыхали когда-нибудь такие темы учебного курса? Вы вообще кто такие?» Виснет закономерное молчание. Судья вспыхивает неожиданным энтузиазмом и пару раз жизнерадостно хлопает в ладоши. «Ахахаха, сейчас скажу, кто они?» Моя спутница тоже резко стартует в направлении беспричинного веселья. «Или это я выпивший, и причина от меня просто ускользает?» «Не надо», деликатно останавливаю герцогиню, чтобы не плодить на ровном месте неконструктива за столом переговоров. «Я вообще-то имел в виду с точки зрения законотворческого процесса». «Нет уж, скажи», начинает требовать третий по счету инквизитор. «Издать подобный закон, теоретически, мог бы ваш батюшка, если бы был в порядке, поясняю наследнику, игнорируя церковь, которая вообще в данном случае не при делах, причем с оговорками. В империи он еще кто-то, но на территории Соты юридическое значение его эдикта ничтожно. Соответственно, он может попытаться запретить суду столицы получать деньги, но никак не может запретить бирже Соты их отправлять туда, куда той заблагорассудится. Не озвучиваю вслух, что и с первой частью лично мной ожидалась напряженка. Хотел бы я посмотреть на того царя, которому дешевым бумажным указом удастся отвадить судей брать деньги. Не смешите мою шляпу, как говорил предок поутру в ответ на вопрос, будет ли он пить сегодня. Но теперь, после того, как он не появлялся на людях и пошли слухи о его дееспособности, абсолютно все будут требовать как минимум его личного присутствия на процедуре ратификации. Продолжаю. А вы, дорогой тезка Дмитрий, с точки зрения права на законотворчество имеете столько же оснований, сколь и моющая посуду на вашей кухне девка. Полностью присоединяюсь к великолепному анализу не совсем трезвого Ржевского. Судья явно расправил плечи по мере снижения на него вполне определенного давления. «Ваше высочество, мне сейчас даже неловко, это он Диме». Церковники начинают вспыхивать синхронным негодованием. «Алкоголик, в меня тычут пальцем, маргинал и тупица. Но он же лучше вас разбирается в тех деликатных вопросах, в которых самодержец с закрытыми глазами должен ориентироваться. Где вы здесь видите самодержца?» Фыркаю скептически, не сдержавшись. «Кабы был, я бы уже давно разминался физически и вручную», вырывается у меня бесконтрольно следом под влиянием алкогольных возлияний накануне. «Кандидат в самодержцы», покладисто соглашается судья, который сейчас откровенно переглядывается с церковью, наводя какие-то собственные неафишируемые мосты. «Ня, и тоже кратко, само, больше не актуально, судебная власть выделяется в отдельную самостоятельную ветвь». Ласково киваю на стол и подвигаю дежурному судье пакет документов. «Что это?» Старший инквизитор выватывает второй комплект бумаг, углубляется в чтение. «Чрезвычайное положение на период», он заканчивает чтение вслух и с ошалевшим видом переглядывается с остальными. «А вы думали, одни умные?» Неприкрыто злорадствую, идя на поводу у неблагородных алкогольных миазмов. «Пропихнете под видом легитимной процедуры пожелания принца, поддержанной церковью?» Пока расстрелянный конклавом парламент отсутствует и функция законодательной власти отсутствует вместе с ним, кстати, сколько там людей погибло, почти половина списка, вырывается на автомате у тезки. Какие-то ночные слушания были, половина комитетов на работе была, а как земля сразу очистилась, тянет меня сказать вслух, но не буду. Интерлюдия 2. Ваша карта бита еще до того, как вы достали ее из колоды. Убедительно маскирующийся под дурачка Ржевский вальяжно забросил ногу на ногу и незаметно, как он сам думал, просунул правую ладонь под ягодицу герцогини. Елена из принципа не шелохнулась, чтобы облегчить ему задачу. Вместо этого она с интересом наблюдала, как товарищ будет делать три разных дела одновременно, ставить в стойло имеющего свои интересы судью, словесно фехтовать с политическими противниками и пытаться ото всех скрыть собственные откровенные поползновения в ее адрес. Последние в виде пятерни под ягодицу все-таки пробились. После двойного броска в чужой десантный портал собственные жизненные сложности почему-то стали ей казаться мелочами и детскими играми. Даже злополучная справка. «Ржевский, а в твоем новом небоскребе найдется место и для меня?» – неожиданно для себя спросила блондинка языком Альбиона. «Даже если справку дадут», – уточнила она через мгновение. «Я смогу, вне зависимости от будущего статуса, пользоваться твоими порталами, чтоб ночевать у тебя хотя бы 4 раза в неделю?» Да на все вопросы. Ее чуткое ухо не уловило даже тени задержки ответа. Хотя аристократка очень старалась подловить партнера на заминке, которой не произошло. Вы решили сориентироваться и, в отсутствие полноценной законодательной власти, обкатать альтернативные эрзац-процедуры, флегматично продолжил потомок одиозного кавалериста. Поскольку обоснованно опасаетесь вспышки народного недовольства, буром переть не стали, а ведь дурак дураком, отстраненно бросил один из местных церковных иерархов. Как будто, для имитации легитимности представитель самодержавия, блондин попрал этикет, указывая пальцем на сына царя, прихватил с собой представителей религии, видимо, чтобы они Филькину грамоту осветили, ага-га-га, придавая беззаконию вид законности. Ржевского абсолютно не смущали хмурые лица оппонентов. Только первую кавалерийскую врасплох никогда не заставали, маргинал внезапно стал серьезным и пронзительным. И лично я вам не позволю делить то, что вам не принадлежит. Например, обманчиво спокойно поинтересовался второй церковник, обладатель странного ментала. Власть, коротко бросил Ржевский. Да ну да, с чего бы, она не ваша, читайте основной закон. Единственным источником власти является, я уже запуталась, когда ты серьезный, а когда в трусы лезешь, заметила герцогиня вслух, по-прежнему языком Альбиона. Пятерня блондина жила своей жизнью. Драматические моменты политической напряженности, висевшие над столом, делать свое дело руке потомка гусара не мешали. Уже молчу, у дежурного судьи нет полномочий подменять верховного, буднично подытожил Ржевский. Судья после этих слов почему-то покраснел и опустил взгляд. А верховных судей только предстоит выбрать, продолжил потомок кавалериста, заодно с новым парламентом, раз уж так сложилось, а конклав ты со счетов совсем сбрасываешь. Старший иерарх, видимо, решил, что настало время вскрыть карты. Какая-то часть церкви в курсе, сообразила аристократка, и при делах, прямо замешана. Его вообще нет в законодательном поле, дружелюбной акулой отзеркалил скрытую угрозу блондин. Ни в одном из пунктов. Это не субъект политического процесса, а объект. Кто это сказал? Пренебрежением, лившимся изо всех щелей церковника, можно было полностью заменить все толстые намеки на откровенность. Первая кавалерийская. Ржевский не стал истерить и не отвел взгляда, спокойно двигаясь сквозь момент. Это говорит первая кавалерийская. Он извлек из подмышки пистолет, выщелкнул магазин из него, патрон, затем поставил закругленный цилиндрик на стол. Вот мой аргумент, выражаясь фигурально. Часть уже укомплектована по усиленному штату и приступила к выполнению прямых обязанностей, у конклава без шансов. Выловим в течение суток и под суд, а если конклав не пойдет покорно по вашему желанию, снисходительно поинтересовался священник. В случае сопротивления, маги уничтожаются на месте, равнодушно ответил потомок гусара, а добровольцев к нам очередь, и поставки оружия через портал только ждут команды. Когда же мы тебя проморгали? Задумчиво уронил средний обладатель рясы. Народу терять нечего. Вы нас и так на улице убивать для развлечения начали, массово. А ты при чем? Ржевские себя от народа никогда не отделяли. В отличие от, ей было страшно и интересно. Она сама напросилась присутствовать и теперь воочию наблюдала завязку развязки, как назвал это все авансом спутник, входя в здание. Глава 21. Сейчас будет еще, Это не все. Интерлюдия. Продолжение. Интересно, как ты ухитряешься одновременно лапать мою жопу. Кстати, на массаж похоже, нейтрально заметила герцогиня вслух языком Альбиона, чтоб никто не понял, и в то же время вести самые натуральные боевые действия, намек был более чем толстым. Она тоже ориентировалась в политике и сейчас открытым текстом давала спутнику понять, что понимает подстрочник происходящего полностью. Такая жопа, как твоя, вполне себе стимул для полизадачности, на автомате выдал непростую конструкцию Ржевский, непринужденно переключаясь на южный ковбойский говор и продолжая играть через стол в гляделки с представителями конклава. Последнее, менталистка это сообразила только что, не просто маскировались в церковные рясы. Часть церкви и была конклавом, или стала им на каком-то этапе, что в сути расклада ничего не меняло. Когда-то же надо напрягаться, завершил сложное пояснение несложным поползновением потомок одиозного кавалериста. Ради чего-то, уже молчу, что твоя папа идет в комплекте с сисями, он покосился вправо вниз и шумно засопел, а за такие буфера и помереть не жалко, как говорил предок. Язык Ржевского сочно причмокнул, абсолютно не заботясь впечатлениями присутствующих. Правый глаз его игриво подмигнул, а пятерня чуть сильнее сжала чужую ягодицу. «Кажется, я от тебя снова растаял и нам опять пора в туалет», и заморгал наивно-наивно. «Ты здесь сперва приди к чему-то», фыркнула блондинка насмешливо. «Против туалета не возражаю, но кто-то что-то весьма здраво о приоритетах накануне вещал». Последние пары фраз они обменивались по-русски, местные религиозные деятели только что ушами в воздухе не стригли. «Тут ни к чему приходить», спутник покачал головой, вновь становясь серьезным. Кучка проходимцев решила, что из себя что-то представляет в политическом плане. К их удаче совпал ряд моментов. Специфический прорыв в науке, уникальная политическая ситуация, на закуску в обществе противоречия достигли точки кипения. Три в одном, так сказать, спонтанная питательная среда для революционной ситуации. А ведь дурак дураком, между бровями второго инквизитора пролегла глубокая борозда, не предвещавшая ничего хорошего. «Заткнись», парировал Ржевский. «Ща-щас глаз на жопу натяну. Будет всякое говно мне в моем доме оценки давать. Дим, мне страшно. Этот нас убивать нацелился», сказала вслух Михайлова языком Альбиона. «Кое-какие артефакты из запасов высшей аристократии позволяют читать мысли даже духовных персон. Не бойся, я с тобой», флегматично отмахнулся непрошибаемый ничем маргинал. Его рука в подтверждении слов еще раз с нескрываемым наслаждением сжала зад герцогини. «А ведь в такие игры можно играть вдвоем», — глумливо ухмыльнулся церковник, неожиданно тоже языком Альбиона. «И я ведь по случайности в молодости неплохо учился». Его победоносный взгляд сверлил потомка гусара так, словно пытался что-то доказать. «Возьми с полки пирожок», — равнодушно пожал плечами изначальный, демонстрируя крайнюю степень презрения. «Вытри пыль, положи на место», — добавил он ни к селу, ни к городу. «Это уже ничего не меняет, мужик, ибо труба вам». «Как государственным преступникам, объясни, помирать так с музыкой». Менталистка решила, что не будет омрачать несгибаемости спутника в критический момент собственной нерешительностью и недостойными колебаниями. У Наримацу нахваталось, что ли? Елена видела, что разговор – лишь верхушка некоего айсберга. Эти, Ржевский бестрепетно ткнул пальцем через стол в носителей черных ряс, сами увели из центрального храма кое-какой делимый артефакт. В результате стало возможным создание, как же сказать, программно-аппаратный комплекс. Продолжай, я понимаю. В результате чего их подпольные лаборатории на стыке с технонаштамповали усилителей магического ядра, он и продолжил. Неокрепробные образцы стремительно поползли в разные стороны, причем настолько рьяно, что эти утратили контроль над процессом. Какая интересная история. Младший инквизитор картинно похлопал в ладоши. «Каждое твое слово фиксируется и будет использовано против тебя», тут же врезал потомок гусара, затем повернулся к блондинке. «Эти мудаки, надо отдать им должное, в социальных, экономических и политических процессах ориентируются. То, что революционная ситуация назрела и вот-вот саданет, они тоже понимают». «Ржевский, а это точно ты?» Наследник задумчиво покосился на говорящего. «Есть сомнения?» Блондин вопросительно изогнул бровь. «Ты раньше слов таких не знал. Молчу, на что время тратил. Впрочем, как и вся ваша порода. А сейчас, я...» Хохотнул нетрезвый маргинал, меняя положение и перемещая ладонь с женской ягодицы на упругое бедро герцогини. Просто после некоторой внутренней модернизации, ага-га-га, жены устроили переформатирование базовых настроек личности, он жизнерадостно продолжил ржать молодым конем. Мне будет очень интересно дослушать, с хищной улыбкой заметил старший церковник, эту без сомнения интересную выдумку. Перед тем, как ты сядешь всерьез и надолго, ага-га-га, продолжил веселиться не пойми чему потомок одиозного кавалериста. Ну слушай дальше, коль такой любопытный. Он демонстративно не обратил внимания на стальной блеск в глазах оппонентов. Когда в обществе и стране назревают перемены, это условно можно представить как котел с кипящим варевом. Ржевский огляделся, без спроса подвинул к себе судейские записи, решительно перевернул верхний лист и принялся рисовать схему на обратной стороне. Карандаш он без затей позаимствовал из рук самого судьи. Важно, во время бурлящих социальных процессов возникают центры кристаллизации. Нетрезвая рука на удивление уверенно изобразила несколько точек в середине ограниченного объема. Финансовый капитал как средство производства, банки, воротилы, промышленники и адепты запрещаемого магами техно. Эти, первые, чьи рост и развитие тормозятся устаревшими законами и порядками, фотография дня, так сказать. «Скажи что-нибудь новенькое», – царевич закусил губу, впившись взглядом в рисунок. Он даже не понял, что между слов только что сообщил собеседнику больше, чем планировал, судя по сверкнувшему в глазах церковников недовольству. Сюда добавляем извечные терки внутри змеиного клубка, именуемого столбовым дворянством, схема украсилась еще несколькими квадратиками. Если стравить всех со всеми, стороны ослабят друг друга в междоусобной борьбе. Тот, кто в хаосе первым взберется на гору и будет кашу наяривать, блондин поставил жирную точку в правом нижнем углу. Так думали те, кто все это затевал. Он скрестил руки на груди и посмотрел на попов по очереди этим своим взглядом заботливого идиота. Неплохой анализ для разложившегося алкоголика, серьезно качнул подбородком младший носитель рясы. Что интересно, догадаться не должен был вообще никто. Тем более, непосвященный его задумчиво поддержал второй. «Ты не понимаешь, что тебя используют». Дмитрий Ржевский обратился к Дмитрию Михайлову напрямую, игнорируя инквизицию. «Тебе наверняка что-то пообещали, дай подумать. Сядешь в кресло отца, но часть полномочий передашь советникам». Блондин пощелкал пальцами, словно подбирал слова. «Какие-то конституционные ограничения монархии, на первый взгляд незначимые детали. Было такое, откуда ты знаешь?» Брови царевича взлетели на лоб. «Ржевский, ты же идиот идиотом. Финансовый капитал и крупная буржуазия оставят твою жопу на троне при единственном условии», легкомысленно хмыкнул потомок гусара, не принимая близко к сердцу нелицеприятных эпитетов. «Если с гарантией смогут тебя контролировать, не забываем, их цель – не тебя облагодетельствовать, а самим к власти прийти. Хотя ты можешь думать что угодно, дурачки налезть падки», он сочувствующе подмигнул тезке. «С анализом согласна», герцогиня решительно вмешалась в разговор. «Дим, но при чем здесь носители ряс? Так они и есть эта самая буржуазия и капитал», хохотнул Ржевский, тыча пальцем через стол в направлении черных балахонов. «Просто у них оборона эшелонированная, точнее, многоуровневая система конспирации». Присутствующие помолчали. «Но в оперативной работе они понимают так себе плюс комплекс Бога», продолжил потомок известного кавалериста. «Теории где-то нахватались, а на практике вывести все гнездо оказалось не сложнее, чем того мудака в баре, ты помнишь, который под бомжа маскировался». «Угу», блондин довольно покивал, перемещая ладонь по женскому бедру. Над столом что-то неуловимо изменилось, повисло напряжение. «Эти ни разу не святые отцы с 9 до 6 делают одно, с 6, второе, после 11, третье», продолжил товарищ бестрепетно. «Финансов под эгидой церкви они аккумулировали столько, что Банк Эмирата могут потеснить, если захотят, наверное. Как насчет боевого кулака?» Елена с высоты опыта и положения понимала, что любая растущая структура, богатея, будет и вооружаться, хотя бы за тем, чтобы с гарантией сохранить приобретение. Пара монастырей и те здоровенные братья, которые отсюда вышли, и есть аналог магических подразделений вооруженных сил, пожал плечами кое-кто, заточены мало под какие задачи, но отцы-священники считают, что с армией их новообразование если что справится, на первых порах, а они справятся, серьезно спросила герцогиня Камберлинская, проводя мысленные параллели с собственным государством, смотря с какой армией, охотно ответил мастер эпатажа под стремительно краснеющие лица церковников. Если с магической ее составляющей, как сестры Барсуковы, то могут. У них ноу-хау, портативные полевые блокираторы. Они думают, будет сюрприз для аристократов в уличных столкновениях, ага-га-га. А сами рассчитывают теми заклинаниями пуляться, которые омп, по площадям из дистанции, как парламент давеча сожгли. А ты так не думаешь, осторожно поинтересовался царевич, утратив даже тень предыдущего опломба, что церковное братье может справиться. Он незаметно отодвинулся от инквизиторов и сейчас сидел на особицу. Читай классику, Ржевский не посчитал нужным расшифровывать детали, поскольку вторая его пятерня как раз улеглась на живот Михайлова и под прикрытием крышки стола аккуратно двинулась вверх, в сторону груди. Ответь, сын монарха скорее просил, чем требовал. Для точного выстрела достаточно одной руки и одного глаза. Блондин нехотя оторвался от занимательного лапания иностранной герцогини прилюдно. Если есть пара правильных рук и хотя бы один исправный карабин, первая кавалерийская всегда рядом. А уж в условиях городской застройки и вовсе, он пренебрежительно присвистнул, покосился в сторону инквизиторов и глумливо сморщился. Натянем по самые гланды, сзади, ага-га-га. Наши снаряга и тактика лучше, а порядок всегда бьет класс. Финансы, войска, а производство? Елене по-прежнему хотелось деталей. По промышленности они действовали якобы царскими руками. Церковь за последние полгода столько долей скупила у перспективных людей типа Демидова, да через подставных лиц, что, точнее, часть церкви и не скупила, а отобрала рейдерски, договорить Ржевскому не дали. Какая интересная фантазия! Старший церковник хлопнул в ладоши, перебивая. Параллельно он стрельнул взглядом в бок, с тщательно скрываемой тревогой оценивая стремительно задумавшегося наследника. Чё, не знал, ага-га-га, опять на ровном месте обрадовался Ржевский, обращаясь к тёзке. Они ж тебе явно не всё сказали. План у них такой, дорога к трону расчистится твоими усилиями, раньше на Юлю ставили. Затем папаша твой то ли в ящик сыграет, то ли на людях своё сумасшествие продемонстрирует. А тут и они с актуальной программой, как чертик из табакерки, бац и в дамки. Ты же сейчас вбиваешь между нами клин, достаточно спокойно предположил принц, преследуя собственные цели, не без этого, покладисто согласился потомок одиозного кавалериста, но это не отменяет самого расклада, я тебя ни за что не агитирую, своя голова на плечах есть, не маленький, к себе тебя не зову, тебе еще в суде отбиваться, а ты сам к власти не примириваешься, ровно поинтересовался царевич, вон, так в нюансах хорошо разбираешься, как оказалось. У меня другие приоритеты. Если есть доход и есть с кем приятно поразвлечься, власть ваша здоровому мужику нужна примерно как в жопе зубы. Блондин масляно покосился на Елену взглядом, который невозможно подделать. Кстати, пока что на соучастника ты не натрудился, только на свидетеля. Ржевский подумал и добавил, с возможностью переквалификации дела в зависимости от обстоятельств, которые откроются по мере более глубокого дознания. Пожалуй, что даже следствие. Не круто загибаешь? Дмитрий Михайлов был несказанно удивлен поворотом беседы, хотя старался этого не показывать. Герцогиня видела, что на родственника влияет и неуверенность, сквозящая со стороны церковников. Не я загибаю, Димуля. Закон, блондин спокойно кивнул в сторону судьи. Отвечать ты не передо мной будешь, а перед уголовным судом империи. Пока что, по имеющимся материалам, в роли свидетеля. Это они... Пренебрежительный кивок в адрес иерархов, уже на пожизненный паровоз наворотили, а за тобой кроме преступного бездействия особых грехов пока не числится. А как ты это все собираешься доказывать? Почти дружелюбно поинтересовался старший инквизитор. Если речь о каком-то там вашем мирском суде, Ржевский, как ты это все собираешься доказывать? Ну допустим, предположим утопический вариант, что твоя никчемная болтовня все же к чему-то приведет. Вслух не прозвучало, но между строк повисло, обвинения серьезные, обнародование сидящая напротив сторона не допустит. Упомянутые процессы столь же глубоки, сколь и масштабны, а в церковные документы и планы снаружи ходу нет. Догадки доказательством не являются, средний инквизитор ухмыльнулся вслух уголком рта. Идеальная среда для любого заговора по захвату власти, закрытая снаружи структура, как ее ни назови и какую вывеску на ней не повесь, подумала про себя герцогиня. Часть церкви, не хуже прочих, надо иметь в виду дома, «Да бог с тобой», — отмахнулся блондин в который раз. «Для качественно укомплектованной бригады дознавателей доказательная база по вашим подвигам, раз плюнуть. Тем более, что она уже собрана». «Как?» — в коротком вопросе наследника прозвучала целая гамма. «Если знать, что и где искать, поиски долго не займут», — пожал плечами маргинал. «А откуда ты знаешь, что и где надо искать?» — вежливо уточнил религиозный чин, невежливо перебивая. «Да это все знают», — нетрезво фыркнул Ржевский. «Кто с головой дружит? Лист всегда прячут в лесу, точка. А вас подвело то, что вы всегда считаете других глупее себя». Повисло еще одно напряженное молчание. «И потом, ты забыл, внутри любой структуры всегда есть своя оппозиция», Дмитрий Иванович Ржевский демонстративно зевнул. «Отец Шурик вот прямо сейчас в вашем штабе на мойке вместе с представителями общественности и нашим усилением от первой кавалерийской потрошит ваши архивы и склады. Как думаешь, почему ни на один из ваших амулетов за все то время, что мы тут языками чешем, не было ни одного сообщения? Ага-га-га-га, ну вы идиоты, оторванные от оперативной работы». «О, каламбур», маргинал озадаченно оценил собственное отражение в зеркале. Церковники переглянулись и резво полезли за артефактами. «Ну у вас и рожи», — продолжил ржать Ржевский, то ли старательно отыгрывая имидж, то ли наоборот, искренне являясь самим собой. Бах! Церковники окутались непонятным сиянием и вскочили, опрокидывая стулья. Рэп надо было качать, как японцы, все с той же дружелюбной улыбкой ласкового дебила потомок гусара щелкнул ногтем по верхней пуговице. В воздухе повисло дергающееся изображение центра столицы. Из достаточно известного здания пары одинаково одетых людей выводили и выводили по одному согнутых в поясе типов в рясах. Руки каждого церковника были скованы наручниками, а одинаково одетые имели унитарного шрифта единицу и букву К на груди. «Вот так надо работать», — снисходительно бросил Ржевский. «Учитесь, пока я жив, хотя оно вам уже без надобности. Нет больше у вашей партии боевого отряда, ага-га. Кстати, чуть не забыл, вы трое арестованы. Твое высочество, подожди в коридоре, а то твои подельники, похоже, акробатикой заняться вздумали. На сегодня не все, сейчас будет еще». Глава 22. Не все, сейчас будет еще одна глава. Шунари Мацу, глава клана Ивасаки, выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Почему он пошел один? Кузина Юки, наблюдая не очень качественное амулетное изображение, искренне переживала по поводу происходящего в суде Соты. Он не один, не многословная обычно накасана решила все же ответить соотечественнице. С ним эта высокая блондинка. Да что она может? Возмутилась из кресла нервничающая Асата. Ногти второй двоюродной сестры уже пробили кожаную обивку мебели и продолжали углубляться дальше. А ей не надо ничего мочь, вздохнула с дивана Виктория Барсукова. Она, на секундочку, тоже Михайлова. И что, кузины японки вопросительно посмотрели вначале на соотечественниц, Шу и Арису, затем на фигуристых русских. В мордобое эта троица Димке ничего не сделает, пояснила рыжая Наталья. «Собственно, мы это и наблюдаем. На мага-грамме Ржевский-младший как раз гонял вокруг стола второго и третьего церковников. Первый не подавал признаков жизни, лежа на полу. Огнестрел, холодняк, по тому же ранжиру», — продолжила магесса огня. «Это с самого начала было ясно, что не попам с кое-кем воевать. Принца использовали в темную, я ему это сейчас в закрытом монаршеском чате объясняю», — раздалось со стороны Альфу-Таим. «Царевич, конечно, мудак, но не настолько, как его старшая сестра. Скорее всего реально вылезет на условный», бесстрастно кивнула на джип. «Срок, хотя это и не наше иностранное дело. Если бы мне кто-то неделю назад сказал, что царскую семью, что над ними реально перспектива суда висеть будет, я бы пальцем у виска покрутила», заторможенно выдала Санина. «Я тоже», присоединилась к беседе Левашова, несмотря на субтильность, выглядящая на удивление взросло. Ржевский умный. Чонг внесла огромную фарфоровую миску с дымящимися ароматными кусочками печеного теста. Еду тут же расхватали. Артефакт Михайловой Камберлинской по умолчанию блокирует инквизиторам любую попытку задействовать это новоявленное омп в ее присутствии в замкнутом помещении, продолжила китаянка, едва успев ухватить последнее оставшееся печенье. Оно ж на основании здешнего церковного артефакта сделано, как и ее базовый амулет. И, правящей семье, помазанной по всем правилам, по определению не страшно. Магоскрипты свой чужой. Елена для церкви своя, поскольку родная кровь. А царевич, а при чем тут Елена? Асата и Юки выпалили вопросы синхронно. Царевич долгое время якшался с этими, в его артефактах могли что-то подкрутить, вздохнула Виктория. Вручную отключить распознание, к примеру, у Михайловой крови Михайловых, тоже 50%, заметила Наталья. И с ее родовой артефактной защитой по линии семьи ничего сделать по определению не могли. Она только пару дней как здесь впервые появилась. И к ее амулетам у церковников доступа в принципе не было. А для чего весь этот картинный цирк? Юки на ровном месте глубоко задумалась. К чему Дмитрий туда лично полез? Зачем такие риски? Иного варианта задержать не было. А если бы церковные братья не ушли, или гвардейцы, если бы они объединились? Асата наклонилась и выхватила у Сиаши последнюю половинку печеньки. Сюрприз. Шу застенчиво покраснела. Наверное, впервые в жизни. Многие присутствующие были в курсе, но не ее двоюродные сестры, носящие одну с ней фамилию. Какой, этот, Чонг, не связанная ни с кем из Наримацу родственными узами, щелкнула технопультом. На большой сегментной стене появилось изображение. В принципе, оно являлось копией мага-сигнала с амулета изначального, но с нюансами. Это не магия. Магическая единичка Асата немного и могла своими руками, но чувствовать еще не разучилась. Что это? Какое-то техно. Юки пригляделась к изображению. МХМ, Чонг и Шу довольно переглянулись. Начало портально-сотовой сети, о которой мы говорили, с тщательно замаскированным удовлетворением кивнула китаянка. Сейчас транслируется на 5 новых таблоидов, расставленных по площадям города, скромно потупилась Наримацу-младшая. А чего вы молчали? Взвелась в воздух барсукова-рыжая. Вот тихушники узкоглазые. Поддержала сестру блондинка Виктория. Пахали, как каторжные, спокойно пояснила Хань. Я вообще не считала, что успеем к этому моменту. Один сплошной экспромт и авантюра. Случайно удалось, честно. Это Ржевский настоял, перевела стрелки на общего супруга Шу. По-хорошему, могло и не сработать. Самый первый прототип. Скорее удача и везение, чем закономерный результат. От меня в таком случае ускользает его логика, задумчиво выдала Лариса Санина. Лезть в пасть к тигру, чтобы иметь нужную для общественного мнения огласку, и не быть уверенным, что техника сработает. Где разум? Присоединяюсь к риторическому вопросу, лаконично кивнула Левашова глубоким грудным контральто, резко прорезавшимся у нее после известных акробатических событий на ковре. А когда у пьяного Ржевского все можно было объяснить логикой, резонным вопросом на вопрос ответила Альфутаим. И вы так спокойно молчали, Юки никак не могла успокоиться. Мы ему верим, флегматично заметила Наджиб. И в него верим, даже в пьяного. Молчу уже, что в этих землях, если верить преданиям у бухих, свой бог, неизбывно милостивый, если стоишь за правое дело, без тени иронии поддержала близняшку Далия, судя по кое-чьему везению. Но ведь могло не сработать. Амулет Михайловой. Начало было Лариса. Менталистка молча вытянула вперед указательный палец. Все, не сговариваясь, посмотрели на техноэкран во всю стену. Работает же. Дмитрий сказал, в некоторых схватках нужно не просто побеждать. Шу после некоторых колебаний все же решила озвучить это вслух. Он сказал, иногда нужно побеждать очень эффектным нокаутом. Почему так? Банкирша добросовестно старалась понять. Наверное, что-то с общественным мнением связано, предположила Левашова. Он бормотал под нос. Типа один незаангажированный свидетель своими глазами, да в режиме реального времени, лучшая гарантия массовой объективности. Ему зачем-то нужно было, чтобы эти черные себя по полной проявили, задумчиво бросила Виктория. Обязательства перед отцом Александром, предположила Наталья. Я видела. Они о чем-то шептались 2 часа назад. Наверное, осколки амулета хотят собрать и вернуть, но для этого... ТС, Наджиб молнией взлетела с ковра, на котором сидела, скрестив ноги по своему обычаю. Ладонь менталистки решительно накрыла рот магессы огня. Все присутствующие женщины многозначительно и понимающе переглянулись. В компании умных людей нет необходимости называть все вещи своими именами, назидательно заметила Альфутаим. Таким тоном, что минимум половине присутствующих захотелось ее стукнуть. Интерлюдия. Ржевский – это подстава. Елена хмуро огляделась по сторонам. Народ на площади перед зданием суда только что чепчики в воздух не метал. Овации внушали. Смутные подозрения у нее зародились еще тогда, когда всплеск народного энтузиазма снаружи донесся до них даже сквозь монументальные каменные блоки здания. Блондин как раз увлек ее в уже знакомый туалет для понятно, чего. Этим и занимались. Эйфория от головоломной комбинации пьянила обоих, от того момента активации новомодного устройства от техно они банально прозевали. Вот это да, кое-кто затравленно огляделся по сторонам, вот это поворот событий. Похлеще деда прогремел, затмил, можно сказать. Деда видели только вокруг стоящие здания, мрачно констатировала герцогиня, прикидывая, что с ее ростом втянуть голову в плечи, как у спутника, явно не получится. «А нас с тобой сколько?» 5 таблоидов на основных площадях соты», — обреченно ответил Ржевский. «Вон, кстати, первый. Вот это я прославилась», — без эмоций произнесла Михайлова, наблюдая собственный голый зад в повторе и ладони спутника на нем. Дальше экран показал с ракурса кое-чьей пуговицы и стенку туалетной кабинки, и разлетевшиеся в стороны пуговицы женской рубашки, и то, что она скрывала. «Ва-а!» Толпа за ограждением бесновалась от восторга. Потомок одиозного кавалериста во время последнего визита в суд для страховки обеспечивал изображение происходящего не только через амулет изначального, а и через новомодный инженерный прибамбас, то ли от китайцев, то ли от Митсубиси. Когда кузен Дима, великодушно отпущенный до встречи наследников, испарился через черный ход, какое-то время они еще болтали с судьей, пока люди первой кавалерийской проводили за стенкой свой независимый опрос троицы инквизиторов. Затем Ржевский, воспылав страстью, уволок ее в известное место с известными последствиями. Она, в принципе, и не сопротивлялась. Амулет изначального был добросовестно поставлен на паузу и в эфир ничего не передал, а вот долбанная новая технотолли была задета совместным порывистым движением. То ли не пойми от чего включилось само. В общем, за интимными подвигами одной герцогини и потомка известного гусара сейчас по кругу наблюдали 5 площадей города, и не только они. Куда-то же этот сигнал шел еще, на какие-то иные серверы, мага или техно. Мда, звезда экрана, сумрачно прокомментировала блондинка собственный разворот на 180 градусов и упершаяся по просьбе партнера в стенку ладони. Прогнись. С огромного таблоида раздался чуть искаженный голос Ржевского. «А-а, Леночка, хорошо-то как?» Дальше пятерня потомка одиозного кавалериста сладострастно лопнула ритмично качающуюся женскую грудь. «БЛ», — ругнулась герцогиня, сплевывая в сторону. «Дим, врубай портал прямо отсюда. Сдохнуть охота, а не гулять с такой популярностью. Идти сквозь толпу, даже дружелюбную и восхищенную, почему-то не хотелось. Плюс занавеска, оторванная наспех в коридоре, разорванную рубашку и то, что было под ней, заменяло не полностью. Это-то-о, дело есть. Выходи за меня замуж». Ржевский резко затормозил, словно на стенку налетел. Как минимум репутационные проблемы загладятся. «Ты серьезно или еще не протрезвел?» «Я не протрезвел, но я серьезно. Ты мне нравишься». Масляный взгляд ощупал занавеску, наброшенную на плечи. «А жены что скажут?» — отстраненно пошутила аристократка, поскольку кроме юмора в данной ситуации больше ничего не оставалось. Она еще раз огляделась по сторонам. Желание выходить за ограждение и оказываться среди народа по-прежнему не обнаруживалось. «Они как раз хором пишут, что я обязан на тебе жениться, как порядочный человек», — хихикнул нетрезвый и непотопляемый блондин. «Еще говорят, чтобы ты с нами навстречу наследников двигала, и чтобы не стеснялась». «Ха-ха-ха, стесняться мне теперь уж точно нечего», Михайлова задумчиво оценила собственные молочные железы, вторую минуту ритмично вздрагивающие на экране. «Окей, на оба вопроса», — добавила она без паузы, — «и замуж, и на бал. Вот и славно». Кое-кто просветлел лицом и приподнялся на цыпочках, чтоб скомпенсировать разницу в росте. Душистый алкогольный аромат и пьяный чмок слились воедино. «Кто б мне сказал», — блондинка отстраненно посмотрела на людей снаружи судебного сквера, — «что я выйду замуж подобным образом, еще и десятый по счету, к одному мужику». «Ладно». Елена решительно встряхнулась и хлопнула в ладоши. «Погнали наряжаться, угу». В ладони Ржевского появилась нелегальная таблетка. «Прошу в портал, ваше сиятельство. И десятое, это перебор. Чонг пока в Китае замужем, а накасаны». «Ржевский». Она решительно перебила. «Не ей мозги». «В каком смысле?» Потомок гусара озадачился. «Не выдавай форму за содержание. Добро пожаловать в клуб». На той стороне их уже поджидала ржущая Альфутаим. «А моя царственная сестра, звезда экрана, ха-ха-ха», затмившая Трофима Барсукова. Игнорируя мужа, она подхватила под руку герцогиню. «Иди нахер, а?» — предложила южанке Михайлова. «Я сейчас не сильно расположена для восприятия твоего казарменного юмора, по ряду объективных причин. Ты согласна, что это все мелочи? Коллега по менталу, монстр на джип, тоже проигнорировала мужа, обращаясь к Елене. «Ты согласна, что тебя вообще могло порталом перерезать дважды, когда вы за тем типом гнались? Плюни раза три, жизнь продолжается. Не поспоришь», признала аристократка. «А ты умеешь утешить? Ха, работа такая», без тени иронии кивнула брюнетка. «Могу еще в ментале тебя колупнуть. Хочешь все забыть? Спасибо, нет. То-то, Дим, по работе какие еще задачи не решены?» На джип непринужденно вела линию помощника не только родного монарха. «Эдакий серый кардинал», подумала герцогиня, «в юбке. Сегодня или в принципе, и того. Встреча наследников, выработка пародии на совместное решение». Блондин загнул первый палец. Доловить с отцом Шуриком оставшихся из их организации мудаков конклава, включая того опера, второй палец. Встречи с разными представителями разных дворянских родов, они сейчас как подснежники повылезали. Договариваться хотят и не хотят слушать, что я во власть не планирую. Свято место пусто не бывает, понимающе кивнула Альфутаим, имея в виду тучи, сгущающиеся над семьей. Хотя лично я наследника Вову бы со счетов не сбрасывала. У него небольшой рейтинг, но также нулевой антирейтинг. Для поднятия на щит в последний момент, самое оно, компетентно заявляю. Как успешно севшая жопой на трон именно по такой схеме. А в церковных дебатах мы, начало было субтильное Левашова. Без меня, решительно покачал головой кое-кто. У нас вон, срочная организация выборов. Обер-полицейского города взамен убитого Огарева, суд тоже выбирать. Совет представителей сословий при Совете города. Ржевский перечислял еще минуту. Жены тактично не перебивали. Потом, сотовую сеть строить начисто. Потомок гусара с наигранным энтузиазмом потер руки. Потом наверняка опоздавшие адепты реставрации старых порядков подтянутся. При престолах волны энтузиастов всегда по инерции долбят какое-то время. Думая, что остались неразыгранные наследники и уж им точно повезет. Хотя сам переворот давно тю-тю и все портфели давно поделены. До следующего катаклизма. «Откуда ты такой опытный с престолами?» Хохотнула тактичная Альфутаим. «Вас ни при одном отродясь не было со времен основания династии, вашей. А я экстраполирую». Ржевский отчего-то честно захлопал глазами, как делал всегда, когда хотел чего-то недосказать или скрыть свои реальные намерения. Глава 23. Прикольный размах, как у нас почти, на джип удовлетворенно огляделась по сторонам и цапнула с проплывающего мимо подноса горячий пирожок. «Мне здесь кухня нравится», — смущенно пояснила она насмешливо ухмыляющейся двойняшке. «Кухня что надо», — согласилась Виктория Барсукова, забрасывая в рот небольшой бутерброд с черной икрой целиком. Его она взяла у того же официанта. «Только вы ж свинину не едите», — продолжила блондинка, одновременно пережевывая закуску и размышляя, допить ли рюмку полностью. «В этом свинины не было», — уверенно покачала головой южанка. «Ха-ха-ха-ха-ха, мада, ты что, в чужом дворце продолжаешь шарить по чужим мозгам?» Альфутаим и не подумала убавить громкость, вещая на весь прием. На группу жен Ржевского предсказуемо оглянулись. «ТС», — менталистка покраснела и возмутилась. «Вот ты стерва, должны же у меня быть какие-то свои развлечения», — пожала плечами Далия. «Пока муж наш вон, государственными делами занят». Группа стоявших особняком девиц, не сговариваясь, повернула головы. Метрах в десяти их супруг, вооружившись сразу двумя бокалами, пил с двух рук и раскованно дискутировал с наследниками трех очередей. А одного из многих оставить вообще не проблема. Блондин выплеснул левый бокал в рот, проглотил горькую, не поморщившись, и продолжил. «Подобные расточительные для бюджета мероприятия вообще можно было не устраивать. Спросили бы меня, и что бы ты посоветовал?» Елена Михайлова, герцогиня Камберлинская, была единственной из формальных претендентов на местный трон, кто общался с потомком одиозного кавалериста нормально. В принципе, в магосетях уже не было секретом, что они с Дмитрием не чужие друг другу. Однако подобный мезальянс в головах большинства по инерции не укладывался. Оттого на статную блондинку смотрели осторожно, хотя и не перебивали. «Устраиваем дуэль на карабинах». Наследник рода Ржевских решительно опустошил следующий бокал. «И ага, все лишние сбриты, побеждает сильнейший. А если в этой твоей дуэли кто-то участвовать не пожелает?» Хмуро поинтересовался Владимир Михайлов, младший из детей текущего монарха. На узловых развязках истории общества ждет нестандартных героев, потомок гусара потянулся за очередным фужером. Почему-то лишь он на этом приеме водку пил не рюмками, как все, а большими бокалами для коктейлей. Персонально для него официанты принесли целый поднос подобной посуды, половина которого к этому времени уже пустовала. Кто шагает мимо дуэли, пролетает и мимо очереди на престол, заключил Ржевский, довольно крякая и хлопая показавший дно Тареб под нос. Сейчас или подождать? Его рука задумчиво поиграла пальцами над следующим по очереди стаканом. Сделай перерыв, а, со слегка замаскированным негодованием предложила спутнику герцогиня Камберлинская, хотя бы из уважения к непьющим, добавила она шипящим шепотом, женам. Блондин рефлекторно обернулся, сделал глупое лицо, помахал остальным супругам ладошкой и вернулся в беседу. К следующей емкости с горячительным он не прикоснулся. Пока. Как бы ты себе видел такую дуэль? Хмуро поинтересовался тем временем княжич Оболенский, наследник второй очереди. Стандарт. 3 патрона в магазине, дистанция 200 метров. Если первыми двумя выстрелами ты по противнику промазал, то третий себе под подбородок делаешь сам. Гарантирую. Очень скоро только самые лучшие из претендентов останутся. Кое-кто весело рассмеялся, победоносно глядя на коллег по собранию. Дуэль Ржевского, кивнула самой себе Михайлова, слышала. Стрельба ведется из длинноствола на бегу, на гладкой местности. Разрешены всякие гимнастические трюки, от выстрелов противника можно уклоняться. Ржевский, ты точно ганфайтер. Фамилия обязывает, потомок одиозного кавалериста Весков сделал вверх указательный палец и потянулся к подносу. Под пристальным взглядом герцогини он в последний момент вздохнул, сменил направление и вместо здоровенного бокала с прозрачной жидкостью вооружился небольшим бутербродом. Большой элемент случайности. Выбор монарха в твоей схеме происходит не по тем критериям, лаконично бросил Дмитрий Михайлов. А у вас сейчас не случайность, а вы всю жизнь по тем критериям выбирали? Саркастически отмахнулся Ржевский. Вон, на папашу вашего умалишенного посмотри, сколько он на троне наворотил. Его в кресло по нужному принципу в свое время посадили. Не поспоришь, Елена, в данной предвыборной гонке принципиально не участвующая, просто говорить об этом не стала, но сам местный трон ей точно не нужен, расчетливо подлила масла в огонь, поддержав более одного чем близкого маргинала. Или Юля, сестрица твоя, которая сейчас в тюряге сидит, белобрысый потомок гусара на виду у всей страны не тактично топтался сразу по всем мозолям правящей семьи и даже вида не делал, что планирует подбирать слова, пытается спрыгнуть с пожизненного хотя бы на какой-то конечный срок. Она ведь реально могла на престол взойти, ее бы тоже по нужным критериям помазали, если бы. Опять воцарилось неловкое молчание. Так с карабинами все хотя бы быстро будет, бац, и все в дамках, а победитель на престоле, ахахаха, быстрепит нагнул свою линию блондин. Он специально предлагает условия, выгодные ему. Виктор Вяземский, третья очередь наследования, покраснел и взорвался негодованием. Да вряд ли, Михайлова решила развлекаться дальше и задумчиво возразила, с сомнением глядя на блондина. Алкоголик он потомственный, это да, впрочем, они в семье до поры все такие. Герцогиня не пила, оттого на ментальном бусте успела выхватить у спутника еще один безразмерный фужер с водкой из пятерни. Еще они всю жизнь по бабам шляются, тоже есть грех, но что до пальбы. Может, самый первый Ржевский и стрелял как ас, однако нынешняя ему точно не чета. Да, она откровенно обманывала, но ничего не могла с собой поделать. Вирус под названием кураж уверенно захватил ее в этих землях и целеустремленно волок в потоке дальше, непонятно, куда. Ленка дело говорит, оживился потомок гусара слишком уж энергично, чтоб можно было принять за естественность. Выпито действительно немало, а сколько на женщин потрачено денег и сил. Он простодушно шмыгнул носом и наивно повертел головой. Давайте и правда попробуем пострелять, у меня в магомобиле и карабины с собой, и спецпатроны на все случаи. А стреляю я как все в моем роду, ни лучше, ни хуже. Хотя, наверное, у деда глаза уже не те, добавил он. Дмитрий Викторович Михайлов, сын нынешнего монарха, молча подвесил в воздухе изображение с личного амулета. Ржевский-младший на нем кувыркался с карабином в руках, стрелял из невозможных положений, после чего мишени падали у самого горизонта. Полигон гвардии, Сота, позапрошлая неделя, в звенящей тишине озвучил старший наследник. Туда он тоже после возлияний приехал и был нетрезв. Ага-га, интересная запись. Я и забыл о том случае. Простодушно улыбнулся блондин, и не думая смущаться либо стесняться. Кстати, карабин был не мой, местный. Пристреливал не я, стрельба велась без подготовки. Гвардейцы между собой говорили, что он, Владимир Михайлов, кивнул на потомственного смутьяна, на ногах не стоял. Несло от него, как и сейчас, будто из бочки, а как до стрельбы дошло. Представьте, что будет, если он хотя бы 2 дня не побухает. Перед дуэлью, которую всем нам навязывает. «Да тьфу на тебя», – беззлобно отмахнулся Ржевский от второго царевича, утрачивая интерес к алкоголю и решительно возлагая ладонь на иронично глядящую сверху вниз герцогиню Камберлинскую. «Меня в списке жаждущих вашего трона не ищите, я не участвую. А здесь тогда что делаешь?» – спокойно поинтересовался Оболенский. Отцу Шурику обещал прибыть, он просил, чтобы типа вы не расслаблялись и помнили, что и на вас бывает управа. Потомок гусара и не подумал что-либо смягчать или искажать. Только поэтому, царевич Дмитрий недоверчиво поднял бровь. «Еще жен выгулить», — вздохнул Ржевский. «Нас уже за десяток перевалило, в браке, имею в виду, классных мест, где все сразу можем оттопыриться, немного, особенно в соте. А девчонки молодые, им еще все интересно», — он огляделся по сторонам. «Их в свет выводить надо, а тут как раз ваш прием подвернулся». Наследники, не сговариваясь, повернулись влево. В группе молодых и красивых женщин разных народов и раз поднялась рука. Брюнетка с хорошей фигурой и закрытым до глаз лицом помахала ладошкой в воздухе и подмигнула. «Я, его старшая жена Мадина, привет, спасибо за гостеприимство и хорошего вечера». «Оть, не куртуазно», — пробормотал Вяземский. «Ржевский, так охота тебе сказать многое, но я промолчу». «Ладно», — взгляд блондина загорелся вторым приступом энтузиазма. «Еще вариант есть. Не хотите стрелять, можно в карты перекинуться. Вист, бридж или покер. Или вообще в 21. Ржевский с возвышенным одухотворенным лицом извлек из нагрудного кармана колоду и жестом заправского шулера по одной карте быстрее, чем за секунду, перебросил ее из правой ладони в левую. «На кону сами знаете что. Как вам идея? Ты в себе?» — мрачно поинтересовался Дмитрий Михайлов. «Тезка, ты неправильно ставишь вопрос», — с ангельским выражением лица парировал не смущающийся в принципе маргинал. «Эти механизмы назначения наследника ничуть не хуже тех, которыми вы пользовались до последнего времени. Если говорить о результате вашего старательного многолетнего рекрутинга из поколения в поколение, кто-то переступил с ноги на ногу. Аргументы у меня простые», — продолжил Ржевский. «Числом 2, для начала. Хоть твой папаша, незабвенный шизик, хоть твоя сестрица-уголовница, из вас четверых уже 50%, явный брак кадровой службы, и это только на поверхности копнули, а ежели поглубже, ты сейчас изо всех сил обесцениваешь и компрометируешь саму идею самодержавия», — задумчиво родил Владимир, сосредоточенно размышляя. «Трансляция на всю империю, разговор этот и каждое наше слово во всех углах страны посекундно процедит не завтра, так послезавтра. Хохмы твои останутся за кадром, а вот идея ущербности монархии и монархов в массах залипнет намертво». Царевич поднял серьезный взгляд на собеседника. «Ага-га», — догадался. «Не пойми чему», — искренне и по-детски обрадовался Ржевский. «И, забегая вперед еще раз, братва, меня среди наследников престола не числите, я свою кандидатуру решительно снимаю». «Точно», — Вяземский, Оболенский и остальные зримо оживились. «Слово Ржевского», — лаконично кивнул блондин. «В здравом уме, твердой памяти заявляю под запись, трона вашего нам и не надо, а сюда я приехал исключительно на баб поглазеть да своих женщин проветрить. Точка. Интерлюдия. Здание Центрального суда города Сота. Обстоятельства дела». Сидящий в кресле председателя суда Дмитрий Иванович Ржевский смахнул с мантии несуществующую пылинку и требовательно посмотрел на представителя городской полиции. «Митька, внучек». На специальной трибуне раненой птицей забился в магических оковах Трофим Барсуков. «Родная кровь. Да я ж ничего не сделал, только девиц на магомобиле катал. ТС, самый молодой судья за всю историю здания», — поморщился и активировал специальный артефакт, блокируя все звуки задержанного. «Представители департамента полиции, говорите. Трофим Степанович, урожденный Ржевский, тебе дадут слово, уймись пока. Поведаешь еще о своих подвигах, зайчик мой сизокрылый. Вождение магомобиля в нетрезвом состоянии. Задержан на перекрестке бульвара и 23-й, создавал аварийные ситуации, шум среди ночи. Медосвидетельствование проводилось». Судья Ржевский нечитаемым взглядом покосился на родственника. «И присутствующие в зале, и наблюдающие резонансный процесс с помага, и техновидео с интересом ожидали развития событий. Конечно, Представитель полиции подошел к судейскому столу и последовательно выложил 4 заверенных магией документа. Все в соответствии с новыми процедурами акт врачей, процентное содержание в крови независимое, подтверждение незаинтересованным экспертам, свидетельские показания. Чего врешь в суде? Ржевский-младший дезактивировал глушилку и удивленно посмотрел на родича. Я очень хорошо знаю медцентр, делавший экспертизу. Ты же действительно был пьян за рулем. Митька, внук, девки в машине ждут, клубы ждут, не томи. Старик, получив возможность говорить, взорвался фонтаном эмоционального красноречия. Сколько мне той жизни осталось, пока мои бабы у твоих вымирать и гостят, только и могу вспомнить былую свободу. Как жены вернутся, все, больше не погулять. Прошу суд удалить последнюю минуту из записи и, в соответствии с моим правом на защиту персональных данных, хода этого процесса нигде не обнародовать. Моя личная жизнь конфиденциальна и право на нее гарантировано основным законом. Подержи, судья Ржевский-младший деловито вышел из-за стола, стащил с себя мантию и сунул ее в руки свидетелю от обвинения. Полицейский по инерции принял судейское облачение и проводил удивленным взглядом в спину первого выборного судью города, и по совместительству, главу этого конкретного суда. Дмитрий Иванович Ржевский спокойно прошагал между рядами кресел, за долю секунды вручную продавил защиту трибуны подсудимого и выволок кровного родственника в проход. Говорят, Горбатова могилой не исправить. Ай, дед чуть подлетел в воздух от удара в живот в исполнении внука. Но уныние, самый тяжкий грех, деловито продолжил экзекуцию молодой судья. Ай, ой, а через руки иной раз гораздо быстрее доходит, если человек от природы тугодумый в пороках своих упорствует. Ай, ай-яй-яй, да что ж ты творишь, аспид, я буду жаловаться. Твое святое конституционное право, судья уважительно поклонился, после чего дернул дебошира за грудки к себе. Жалуйся, есть еще суды высшей инстанции. Ай, ой, да в тех судах твои знакомые сидят, думаешь, я не знаю. Ай, так и ты мой знакомый. Дмитрий Иванович Ржевский флегматично покачал головой. И даже самый близкий кровный родственник. Если с этой позиции рассуждать, то ты должен быть всем доволен и полностью удовлетворен правосудием. Ай, там же, через некоторое время, 15 суток, исправительные работы в пользу городского бюджета, заработок за вычетом содержания взыскать полностью. Митька, клещ, а ну, выпусти меня немедленно. Говорю же, бабы ждут. Ты что, вообще без сердца? Вот из-за таких, как ты, простой народ и думает порой, что справедливости в этом мире не существует. Судья спокойно хлопнул молоточком по тарелочке и добавил громче. Дело закрыто. Следующий.